Когда мы расходились с Соной, никогда не поверю, что девушка искренне считала, что мясо по-французски можно сделать без картофеля. Девушка предупредила, что они почти всем составом дружно валят на очередное семейное собрание, что автоматически делает меня главой студсовета на время их отсутствия. Еще и гримарис с собой прихватит. Соответственно, сегодня вечером Акина, скорее всего, сообщит радостные вести. Теперь добавляем к сборищу церковниц. Хаэм скосил взгляд на Шида, раздумывая над тем, стоит ли пытаться уточнять, куда именно все собрались. Понятное дело, что правду мне никто не скажет, но, исходя из попыток уйти от прямого ответа, можно будет сделать какие-нибудь выводы. Впрочем, в голове у меня есть один подходящий вариант, и почему-то именно он кажется единственно верным. Собрание трех фракций, или красивая вычурная постановка для внешних наблюдателей, чтобы окончательно показать сплоченность библейской мифологии. Возможно, я не самый умный человек, даже невозможно, а наверняка, однако вполне способен сложить 2 плюс 2. За последние годы слишком много деталей указывало на то, что между теми же ангелами, демонами и падшими исчезли почти все конфликты. Взять в качестве примера тоже Куа, где одновременно обретаются представители всех видов. Причем, обретаются относительно мирно, не пытаясь постоянно перегрызть друг другу глотку. Вдобавок, сюда хорошо вписывается странное поведение Кокабеля. Согласен, может быть, он сыграл роль жертвенного агнца и должен был как-то поспособствовать ускорению проведения мирной конференции. Тогда выходит, что из-за вашего вмешательства планы руководства трех фракций потребовали изменений. Ну, ничего не попишешь. В конце концов, я чужие мысли читать не умею и не был готов предположить, что тогдашнее нападение на церковь – тщательно спланированная акция. Хотя сомнения определенно были. Так или иначе, я больше со всей этой ситуации выиграл, нежели проиграл. Перекусить перекусили, метко выбросив палочку из-под мороженого в пакет, Ирина похлопала себя по плоскому животу. «Чем теперь займемся? Пойдем спать?» – не раздумывая, предложила Зиновия. «Сыграем в маджонг», – внесла идею Асия. «Устроим турнир, начало Шида». В видеоиграх, закончила за нее Самы. Девушки переглянулись, дружно улыбнулись и также синхронно уставились на меня. Видимо, особого выбора у меня нет. Спрятав руки в карманы кофты, я неспешно брел по улице, обходя лужи, возникшие после короткого летнего дождя. По итогу дня, излишне увлекшись играми, церковницы решили остаться у нас переночевать. Я не особо этому препятствовал, родители все равно уехали, а у меня сегодня не было в планах спать в своей комнате. Надеюсь, когда вернусь утром, не увижу вместо дома пепелище. Впрочем, сомневаюсь, что до такого дойдет. Прокрутил в голове сценарий возможных событий, и один из вариантов мне не особо понравился. Хаэм, стоило все-таки проследить за тем, чтобы у Аси и Самы оказались раздельные комнаты. Значит, немного, но переживайте, только если чуть-чуть. Тем не менее, между Гаспером и Арджентой я остановлюсь на монашке. Рисков меньше. К слову, Ирина оказалась расстроена тем, что вы отказались остаться с ними. Ничего не могу поделать с этим, Серва. Да, у Шида еще остались проблески детской влюбленности, но давай, будем откровенными. Я достаточно ясно показал, что не заинтересован в этом. Не вижу особых проблем в том, чтобы поддерживать подобные отношения сразу с несколькими особями женского пола. Вполне рациональный способ получить максимальную выгоду, сопряженную с головной болью и повышенной нервотрепкой. Друг мой, я уже давно перестал думать нижним мозгом. Какой смысл давать человеку пустую надежду при полном отсутствии шансов на благоприятный исход? Я рассматриваю Ирину как подругу детства, не более. Или считаешь, что мне стоит вешаться на любую симпатичную девушку, проявляющую внимание? Хрустнул шеей. Хотя, давай даже так, какой будет профит от того, что я, чисто в теории, пересплю с Шида, не считая факта физического контакта? Сильной эмоциональной привязки к ней у себя не наблюдаю, не горю желанием плодить потомство направо и налево, да я так-то сойти о какой-то прибавке к тем же способностям не получу. Плотское удовольствие ради плотского удовольствия в моем случае не канает. И что остается? Ничего. Вот именно. Это забавно, носитель. Что тебя веселит? То, как меняется ваше мышление. Усмехнулся. А ты что думал, Серва? Шумно выдохнул через нос, запрокинув голову. Столько лет уже прошло, если так прикинуть. А ощущение, будто еще только вчера думал о том, как бы потактичнее раскрыться перед семьей, что излечился от немоты. Интересно, когда же я изменился? В этот самый момент меня со спины обвили руками. О чем задумался, милый? Нежно поинтересовалась Акина, упираясь лбом чуть ниже лопаток. Ничего такого, чем стоило бы забивать голову. Положив свои ладони поверх ее, переплел наши пальцы. А ты чего решила выскочить? Я же сказал, что подойду к общежитию. Девушка прижалась плотнее, соскучилась и не смогла ждать. Понятно, продолжая смотреть на мерцающие на небе звезды, слабо улыбнулся. Прогуляемся, Химеджима, потеревшись о мою кофту носом, тихо рассмеялась и, расцепив объятия, встала рядом, спрятав руки за спину. Пошли, только подальше от людей. Она немного неловко оттянула край длинной футболки, когда-то позаимствованной из моего гардероба. Оценив ее уличный наряд, фыркнул через нос и покачал головой. В таком случае, расстегнул кофту и накинул поверх плеч демоницы. По нашему маршруту, улыбнувшись, брюнетка буквально укуталась в олимпийку, довольно прищурив глаза, и кивнула. Мы шли в молчании, но не том, что вызывает дискомфорт и желание сказать хоть что-нибудь, дабы разбить тишину. Акина, прижавшись к моей руке, мурлыкала себе под нос незатейливый мотивчик, а я, подстроившись под ее шаг, просто наслаждался прогулкой, постаравшись выкинуть из головы пустопорожние размышления и тревоги. Иса, я уже говорила, что люблю тебя. Неожиданно робко поинтересовалась девушка, когда мы уже почти завершили прогулку, приблизившись к зданию общежития. Достаточно часто, чтобы это оказалось высечено в душе, но недостаточно часто, чтобы надоесть, добродушно усмехнулся и, остановившись, повернулся к Химеджиме. И ты прекрасно знаешь, что я испытываю к тебе то же самое. Проведя ладонью по ее щеке, добился счастливого блеска в глазах брюнетки. Я отчетливо видел, что спутницу что-то гложет изнутри и, по логике, стоило бы спросить напрямую. Однако разум и эмоции редко идут рука об руку, поэтому есть весомый риск учинить конфликт на относительно пустом месте. Угу. Потеревшись об мои пальцы щекой, Акина рвано выдохнула. «Ты ведь не собираешься никуда уходить?» «В каком смысле?» Коротко хмыкнул. «Неужели ты хочешь от меня избавиться?» «Нет-нет», излишне резко воскликнула демоница. Но она немного помялась и, вновь вздохнув, издала смешок. «Забудь, милый, пойдем лучше внутрь». Химеджима потянула меня за собой в общежитие с игривой улыбкой на губах. «Остальных сегодня не будет». Брюнетка подмигнула, и мне, наконец-то, можно не сдерживаться. Одобрительно осклабившись, сделал рывок вперед и подхватил спутницу на руки. Тогда поспешим, изображать воодушевление даже не пришлось. Не волнуйся, у нас вся ночь впереди, щелкнула меня по носу Акина, удобно устроившись в объятиях. К слову, мы завтра вечером вместе с Риас снова уезжаем на неделю. Да ты что, подсокал языком, мы с Оной и Ириной сказали то же самое. Подозрительно. «Шида, значит, сказала», — прищурилась Химеджима. Бегом поднявшись по лестнице, я пинком ноги распахнул двери, изловчившись, захлопнул ее за собой, не опуская девушку на пол. «Неужели ревнуешь?» — уточнил с ехицей, опуская спутницу на двухместную кровать, которую демоница купила пару месяцев назад. «Скорее, волнуюсь за твое ментальное здоровье, не тратя время зря». Она подцепила края футболки и стянула. «Иногда твоя подруга излишне». Я не дал Акина договорить, жадно ее поцеловав. Впрочем, судя по ответной реакции и ноготкам, впившимся в мои плечи, не то чтобы моя спутница была излишне против. До нас донесли информацию, что библейские фракции все-таки устроят давно ожидаемый саммит, будет проводиться в течение следующих 3 дней. Георг, поправив очки, внимательно посмотрел на лидера союза, восседающего на кресле с задумчивым выражением лица. «Мы планируем предпринимать какие-нибудь действия по этому поводу». Цаа-цаа, парень с короткой темноволосой шевелюрой и светло-голубыми глазами, постучал пальцами по подлокотнику кресла. «Сейчас наших сил будет недостаточно, чтобы сорвать его, да и», глава героев мрачно усмехнулся. «Это лишь фасад, ты сам это прекрасно понимаешь». Все договоренности были давно установлены и приняты. Он поднялся со своего места и, обойдя волшебника, подошел к стене, на которой висела карта мира. Проведя пальцем от границ нынешнего Китая и вплоть до Японии, Цаа-Цаа прикрыл глаза. То, что саммит решили провести на территории Арктики, стало неожиданностью. Не то чтобы критической, нарушившей все планы, но приятного в этом было мало. Изначально ведь думали использовать в качестве основной локации небольшой городок в Японии, находящийся под контролем демонов. Полюсы всегда были нейтральной территорией, на которые ни одна из фракций не пыталась заявлять свои права. До текущего момента вмешиваться в подобные события на их нынешнем уровне – чистейшее самоубийство, как бы ни выпячивали грудь особенно горячие на голову индивиды. Вдобавок, даже если у них и получится частично помешать собранию, по итогу они лишь повесят метки над своими головами. Рано привлекать к себе излишнее внимание. Слишком рано. Не будем растрачивать ресурсы впустую. Брюнет сложил руки на груди. Лучше скажи мне, как обстоят дела с рекрутированием Ло Соломона? Его заместитель немного нервно прокашлялся в кулак. Пока мы еще не смогли понять, каким образом активировать механизм связи, встроенный в артефакт, а отыскать его иным путем. Курака сказала, что не может обнаружить ни малейшего следа, будто их и не было вовсе. Понятно, лидер Союза не звучал разочарованным, скорее, заинтересованным. В таком случае, продолжайте попытки установить с ним контакт. Возможно, только разобравшись с переданной им загадкой, мы сможем заручиться поддержкой столь могущественного мага. Георг, постояв с минуту и убедившись, что больше никаких указаний не будет, поспешил покинуть кабинет. Оставшись в одиночестве, Цао вновь посмотрел на карту мира, только теперь оценивающим взглядом, после чего мрачно улыбнулся. «Ибо нам определенно пригодится его сила, если мы хотим добиться успеха». Глава 42. Нехило они здесь развернулись, присвистнула Кварта, с закинутыми за голову руками вышагивая по ледяному коридору. Прямо чувствуется, она словно покатала мысленно фразу на языке издали и ехидцы закончила. Аристократичная эпатажность. Идущая рядом с ней Ирина тяжело вздохнула, уже успев смириться с дурным настроением подруги. Зиновия еще с самого утра обросла колючками, чуть ли не разливая сарказм и иронию при каждом удобном моменте. В чем скрывалась причина подобного поведения, светловолосая мечница не знала, но, найдя в себе остатки терпения, делала все возможное, чтобы не обращать внимания на выкрутасы коллеги. Ведь их наставницы, судя по всему, и без того тяжело. Мирана, возглавлявшая группу, явно не блистала привычным дружелюбием, ее чуть пухловатые губы были сложены в одну линию, а в серебристо-стальных глазах плескалась усталость. Насколько Шида знала, последние две недели госпожа Шатрова занималась подготовкой к участию в нынешнем саммите. Конечно, доподлинно об исполняемых функциях женщины-девушки оставалось лишь гадать. Однако, исходя из того, что лидер буквально пропадала сутками и, когда возвращаясь, больше походила на карикатурную копию самой себя, с кругами под глазами, взъерошенными волосами и откровенной бледностью лица. Зиновия, Мирана чуть повернула голову, посмотрев на подчиненную. «Заканчивай». Кварта, поначалу хотевшая ощетиниться, чуть поежилась, встретившись взглядами с монахиней. Неожиданно робко кивнув, синевласая мечница выпрямила спину, выставив руки по бокам, и задрала подбородок вверх. Ирина, больше интуитивно, последовала ее примеру, не желая привлекать к себе внимание Шатровой. «Молодцы», — сухо похвалила их лидер и, ничего больше не добавив, продолжила чеканить шаг, ведя группу к огромным, будто высеченным из единого монолитного ледяного блока, дверям. Шида посмотрела на многометровые створы и ощутила себя маленькой и незначительной. Этого ли эффекта хотели добиться архитекторы или же на нее так влияла сама обстановка с окружающей атмосферой, гигантский дворец посреди Арктики, прогулка по пустому длинному коридору без единой встреченной по пути души, где изредка слышны завывания ветра за стенами, но для молодой служительницы церкви было понятно одно. Прямо сейчас она неистово завидовала Аси, оставшейся приглядывать за церковью в Куа на время отсутствия остальных. Чем именно руководствовалась наставница, чуть ли не в крайний момент перед отправлением приняв данное решение, также осталось для мечницы загадкой. Тем не менее, будь на то воля Шида, она бы с радостью поменялась местами с Арджента. Остановившись перед самыми дверями, Мирана тихо вздохнула, проведя ладонью по лицу. «Когда мы зайдем внутрь», она нарочито медленно повернулась к девушкам, «вы ничего не говорите, никаких конфликтов. Стоите ровно за мной и создаете красивую картинку», Шатрова слегка наклонилась. «Я ясно выражаюсь», от звякнувшей в голосе лидера стали Ирина и Зиновия выпрямились еще сильнее, хотя это казалось невозможным. Судя по нервному движению руки, Кварта еле удержалась от того, чтобы отдать честь. Удовлетворенно хмыкнув, Мирана сама расправила плечи, попутно поправив складки церемониальной робы и закрыв глаза. Распахнув через пару секунд веки, женщина уверенно подошла к дверям и толкнула их ладонью. С громким скрежетом створы медленно разъехались в сторону, как будто насмешливо приглашая представителей церкви заглянуть внутрь. «По-моему, это платье явно шили под кого-то другого», — недовольно проворчал Риас, рассматривая свое отражение в ростовом зеркале. «Я понимаю, что необходимо соблюсти дресс-код, но неужели им было так сложно подобрать что-то более соответствующее антуражу?» «Верно, Акина?» Не услышав ответа, Гримари нахмурилась и посмотрела на свою подругу. Химеджима, переодевшись среди первых, сидела на небольшом диванчике, устремив свой взор на заснеженные просторы Арктики, представшие за большим витражным окном. «Акина!» Чуть громче позвала ее сестра Люцифера, однако это не возымело должного эффекта. «Не трогай ее, Риас!» Кивком поблагодарив Цубаки, подавшую ей сапфировую заколку, Сона насмешливо хмыкнула. «Она с самого утра такая, словно и вовсе не с нами, а где-то в другом месте. Скорее, с кем-то», — тихо хмыкнула Шинра, на секунду выйдя из своего строго невозмутимого образа. Аловолосая демоница цокнула языком. Так и знала, что этим все закончится. А ведь они только-только начали встречаться, она покачала головой. «Что дальше-то будет? 2 года? Только-только?» Вскинула бровь Ситрии, подойдя к подруге со спины, помогла ей застегнуть молнию на платье. «Для кого-то это вполне весомый срок». «Саночка», резко развернувшись, Риас поймала ладонь сестры Левиафан и проникновенно заглянула брюнетке в глаза. «С нашей длительностью жизни это ничего не стоит. Именно поэтому вы так дулись, когда Феникс-сан забыл про вашу годовщину на 616 дней». Гримари медленно вскинула бровь. «То есть, только сейчас ты решила подать признаки жизни?» «Да», ее пылающий праведным возмущением взгляд устремился на Акина, наконец-то прекратившую наслаждаться видами природы за окном. «И лишь для того, чтобы поддеть меня», Химеджима развела руки в стороны, мило улыбаясь и ничего не говоря в свое оправдание. «Чувствую чье-то дурное влияние», протянула Сона, ни к кому целенаправленно не обращаясь. Заместительница главы клуба оккультных услуг, успешно перенесшего свою деятельность на уровень университета, поднялась с диванчика. «Виновата», в фиолетовых глазах застыла едва заметная насмешка. «Исправляться не собираюсь». От услышанного пассажа уже у самой Ситри дернулась нижняя века, ибо она уже успела всей душой, хотя есть ли такая вещь у демонов, исходя из человеческих представлений, не взлюбить эту фразу. Особенно, когда ее произносил один отдельно взятый кадр. «Все, Хёда окончательно испортил мою любимую Акина», наигранно всхлипнул Риас, утирая невидимую слезу. «Соблазнил, совратил и перевел на темную сторону. Вообще-то, фактически мы и являемся темной стороной», вставила свои 5 йен Цубаки. «Зануда», фыркнула Гримари, посмотрев на красивые наручные часы, слегка поджала губы. «Так, у нас осталось 2 минуты. Вы готовы?» «Давно», ответила за всех Сона. «И почему молчали? Лучше дать тебе возможность повозмущаться сейчас, чем слушать это в процессе встречи», с лучезарной улыбкой выдала Ситри. Гримари хотела было горячо высказаться, но ей помешал стук в дверь дамской комнаты, в которой они и коротали время до начала мероприятия. «Дамы, на выход», раздался низкий голос Райзера. «Вы ведь закончили?» Риас, буквально за секунду повторно оценив свой вид в зеркало, смахнула с плеча невидимую пылинку и бодро зацокала к выходу. «Идем, идем». Уже перед тем, как схватиться за дверную ручку, наследница дома Гримари смерила подруг вопрошающим взглядом. «Эй, долго еще стоять будете?» Сона помассировала переносицу, Цубаки смогла сохранить невозмутимый вид и Лишакина, незаметно вздохнув, пробормотала себе под нос. «И она еще мне что-то говорит». В круглом зале, по масштабам больше напоминающим бальное помещение в каком-нибудь крупном замке, впрочем, чисто номинально, так оно и было, собралась приличная толпа существ. Демоны с их подчиненными, среди которых были как бывшие люди, так йокай, ангелы с представителями церкви, а также падшие с магами. Причем, первая фракция по количеству участников равнялась сумме 2 других, что могло создать достаточно неоднозначную картинку. «Скажи мне, Сазикс», зевнув, Фальбиум в фиолетовом строгом пиджаке подпер колонну, скучающе рассматривая присутствующих гостей. «Неужели было настолько обязательно растягивать встречу на несколько дней?» Люцифер, стоявший рядом с ним, продолжал вежливо улыбаться, кивками приветствуя знакомые лица. Фал, он ловко подхватил бокал с подноса официанта, сноровисто курсирующего между людей. «Нам нужно создать событие такого масштаба, чтобы оно вошло в историю. Или же мы могли бы просто переписать ее сами, воспользовавшись правом силы». Асмодей даже не попытался скрыть зевок. «Все равно другие мифологии, не согласные с нашей позицией, сделают все, чтобы очернить данный факт. А что до других?» Уголки губ высшего демона чуть приподнялись. «Кого волнует мнение слабых? Порой именно они, те, кого власть считает маленькими и незначительными, становится той силой, что меняет мироустройство», — раздался со спины владык приятный мелодичный мужской голос. «Не против, если я присоединюсь к вашей беседе?» Сазикс чуть повернулся и поприветствовал молодого белокурого парня, одетого в белую рясу, линии на которой были вышиты золотыми линиями. «Михаил, я думал, ты задержишься», — в тоне Люцифера отсутствовали любые намеки на враждебность. «Габриэль согласилась подменить меня на время», — миролюбиво улыбнулся лидер ангелов и сильнейший из всех серафимов. «Не мог же я пропустить начало столь знаменательного события, если бы в нем был хоть какой-то смысл», — с нотками недовольства фыркнул Фальбиум, на мгновение задержав взгляд на золотистом нимбе, парящем над головой парня. «Смысл есть во всем, но его вес и роль определяются каждым индивидуально», — достаточно туманно отозвался блондин, вставая рядом с красноволосым демоном. «Как я вижу, Азазель до сих пор отсутствует, у него возникли». Сазикс покачал бокалом, на дне которого плескались остатки дорогого шампанского. «Небольшие трудности, ничего серьезного там, где нужна помощь лидера Григори». Добродушно усмехнулся Серафим, на что Люцифер отзеркалил улыбку. Асмодей, посмотрев на них, устало вздохнул и совершенно не по-аристократически прислонился лбом к колонне, прикрывая глаза, ловя себя на мысли, что в следующий раз он точно не проиграет Вельзевулу в камень-ножницы-бумага. Ведь именно из-за этого поражения ему приходится тратить время здесь, нежели наслаждаться приятной мягкой кроватью в уединенном поместье. «Ненавижу бессмысленный официоз», — вяло пробормотал Фальбиум себе под нос. Примерно такого же мнения придерживалась Мирана, выбравшая себе место в другом конце зала, краем глаза следя за тем, чтобы Ирина и Зиновия, обосновавшиеся у стола с закусками неподалеку, не натворили дел. Женщина изо всех сил старалась сохранять уверенный и доброжелательный вид, хотя, в глубине души, прямо сейчас она бы не отказалась тупо лечь и поспать. Желательно, несколько дней подряд, в попытке восстановить затраченные силы, больше моральные, нежели физические. До отвращения скучно, согласно, Шатровой не нужно было поворачивать голову, дабы понять, кто именно ей решил составить компанию. «И тебе не хворать, Серафал?» Подошедшая владыка ада в вечернем голубом платье, с весьма пикантными вырезами в области груди и по бокам бедер, притворно надулась, услышав сухое приветствие. «Эй, где твое настроение? Такое ведь событие». Несмотря на внешнюю игривость, по Левиафан можно было заметить, что она и сама не в восторге от происходящего. «К слову, почему ты выбрала столь невзрачный стиль?» Обойдя монахиню по кругу, демоница подцокала языком. «Такое ощущение, будто ты сразу после закрытия бала отправишься читать проповедь. Не всем дозволено непристойно оголяться в присутствии посторонних», — позволила себе легкую колкость женщина. «И что именно тебя не устраивает?» «Это наша официальная форма для выхода в свет». Мирана сложила руки под крупной грудью, которую скрывала светлая просторная ряса с вышитыми крестами на животе и спине. «Может быть, посоветовать вам хорошего дизайнера?» Нисколько не задетая словами церковницы, вполне искренне предложила Левиафан, закончив пристальный осмотр одежды собеседницы. «Я понимаю, что самое главное – внутренняя красота, однако не стоит забывать и про внешнюю составляющую». Она демонстративно выпятила бюст, плотно обтянутый шелковой тканью платья. Шатрова ненадолго прикрыла глаза и затем, тихо вздохнув, слабо улыбнулась. «Для кого, Серафал?» В ее глазах промелькнула тоска. «Для...» — церковница обвела рукой гомонящую толпу ладонью. «Них...» Владыка ада поначалу вопросительно вскинула бровь, словно прокручивая услышанный вопрос в голове, но потом неожиданно рассмеялась. «Мирана, дорогая...» Приблизившись, демоница приобняла собеседницу за талию и прошептала ей на ухо. «В первую очередь, красивыми мы должны быть для себя, только потом, для кого-то другого». Монахиня приоткрыла рот, но, смирившись, мысленно махнула рукой, не пытаясь разорвать дистанцию с бывшей сестрой. К слову, точно некому себя показать, обладая такими шикарными данными». Левиафан оценивающе посмотрела на Шатрову. «И не иметь толпы воздыхателей за спиной?» «Вот именно, за спиной». Конечно, в происходящем диалоге не было особого смысла, тем не менее, наставница юных мечниц ухмыльнулась. «А я бы хотела, чтобы кто-то сильный и уверенный подошел, взял за руку и, с возбужденным интересом во взгляде подалась вперед Серафал, убедившись, что Ирина и Зиновия до сих пор не учинили неприятностей, все так же поглощенные разнообразием представленных на мероприятии закусок, Мирана коварно улыбнулась и, наклонившись, едва слышно прошептала на ухо Серафал свои предпочтения. Внимательно проанализировав ее желание, владыка ада прокашлялась в кулачок и с уже заметным уважением посмотрела на собеседницу. «Знаешь, демоница осклабилась, у нас с тобой определенно куда больше общего, чем я думала». «Да почему он отказывается работать?» Со злостью стукнул кулаком по столу мужчина с серыми длинными волосами и тут же поморщился от боли в перебинтованной руке. «Может быть, это просто какая-то дурацкая шутка или проявление его скрытого садизма?» Устало предположила светловолосая девушка с ясными голубыми глазами. «Сомневаюсь, Жанна», тяжело вздохнув, Георг подпер голову кулаком, разглядывая главную причину их головной боли в последние дни. «Господин Соломон не похож на такого человека». Его взгляд упал на треклятое кольцо, лежавшее посреди стола на специальном каменном постаменте. Огромное количество бесплодных попыток, множество магов, ломающих голову над обходом установленной защиты, и все зря. Не считать же хоть каким-то результатом полученные ранения Геракла, до сих пор не успевшего полностью прийти в себя, хотя мужчина прежде куда быстрее восстанавливался и от более тяжелых ранений. «Похож или не похож, но вы не думали, что достаточно просто надеть кольцо на палец и позвать его?» Насмешливо предложила Курака, удобно устроившись в гамаке, установленном посреди помещения. Каким образом она притащила его сюда и как смогла добиться разрешения хозяйки комнаты, оставалось для мага тайной, в которую он не хотел погружаться. Лефий Пендрагон явно была не из тех, кто легко идет на поводу. Впрочем, и двухвостая Никомата не раз показывала свой талант в убеждении. «Нет-нет-нет», излишне агрессивно замотала головой упомянутая волшебница, едва не уронив широполую шляпу с острым концом. «Просто. Это слишком просто». Пендрагон принялась грызть указательный палец, покачиваясь туда-сюда на задних ножках стула. «Код, шифр, какой-то тайный смысл, заключенный в материале, из которого изготовлено кольцо, что мы упустили». Что, забывшись, она вновь ушла в бессвязное бормотание, к чему все присутствующие в комнате давно привыкли и не обращали внимания. «Я все еще думаю, что его нужно бесхитростно сломать», — свел брови Геракл. «Тебе не хватило прошлого раза?» Распластавшись на столе, насмешливо уточнила Жанна. «Напомню, что починку стены и потолка стрясли из наших зарплат». Мужчина смерил коллегу тяжелым взглядом и шумно выдохнул через нос. «В следующий раз пусть покрепче их сделают. Сомневаюсь, что хоть что-то в этом мире будет крепче твоего лба», — фыркнула Курака и, игнорируя гневный восклик воина, прищурилась. «Почему вы не можете понять, что это кольцо, просто кольцо? Да, сделано из леденца. Да, на нем навешано несколько сложных заклинаний, суть которых нашим магам», — ее насмешливый взгляд остановился на Георге и Лефей, — «нисколько непонятно. Тем не менее, что мешает нам просто надеть его? Ха, и какой идиот рискнет сделать это с подобным артефактом?» — насмешливо уточнила Пендрагон. «И ты видела размер кольца, на чей палец оно налезет?» Нека протяжно хмыкнула и затем вытянула ладонь перед собой. «Даже не знаю», — она провела языком по губам. «Кому же оно подойдет?» Георг закрыл глаза и откинулся назад, чувствуя приближающийся приступ мигрени. «Может быть, Курака действительно права, и им не нужно выдумывать сложности на пустом месте? Впрочем, доверять мнению этой кошки и полагаться на ее интуицию претило всем принципам разумности и логики, которые в него вложили во времена обучения в башне. Однако все те знания, что он получил ранее, сейчас никоим образом не смогли решить возникшую проблему. Тогда, хорошо», — волшебник снял очки и помассировал уставшие веки. «Если к концу дня у нас не получится найти другого способа, то ты, Курака, можешь надеть его». «Георг», — моментально вскинулась Пендрагон, — «о чем ты вообще говоришь? Уверяю, мы найдем иной путь». «А я согласна с лидером», — вяло отозвалась Жанна. «Всяко лучше, чем торчать здесь еще неделю». «Поддерживаю, однако, в случае неудачи плана кошки, «Я попробую еще раз сломать его», – пророкотал Геракл, с нескрываемой злостью смотря на злополучный артефакт. «Мазохист», – покачала головой Курака. «Ну, тогда решено. Когда закончите страдать ерундой, разбудите». И, напоследок поребячески показав Лефе язык, Никомата повернулась на бок, лицом к стене, оставляя раздосадованную волшебницу бессильно сжимать кулаки. «Еще посмотрим, кто кого», – прошипела волшебница, выуживая из ниоткуда огромный талмуд и роняя его на стол, поднимая в воздух облако пыли. «Еще посмотрим, Катарея». «Нет, послушай меня, не буду, не хочу, отказываюсь. Вспомни о наших договоренностях». «Каких?» Темноволосая девушка в очках топнула ногой, из-за чего ее грудь чуть не вывалилась из чересчур открытого платья. «Тех самых, из-за которых Кокобель оказался прикован к постели на несколько месяцев. Ты это мне желаешь?» «Да». Ее полный гнева взгляд был устремлен на Азазеля, пока что перекрывающего ей выход из комнаты. То было несчастным стечением обстоятельств, предпринял очередную попытку урезонить собеседницу лидер Григори. «Поверь, в этот раз мы учли все возможные варианты развития событий». Бывшая носительница титула Левиафан замерла и с подозрением прищурилась. «И в скольких из них я заканчиваю свою жизнь в инвалидной коляске?» Она наклонилась вперед, из-за чего взгляд падшего ангела автоматически приклеился к ее декольте. «Два», — на автомате выдал мужчина. Осознав, что именно он произнес, Азазель расширил глаза, однако было слишком поздно. «Два». Катария отступила назад. «Выпусти меня отсюда. Выпусти. Я отменяю наш договор. Ты не можешь. Понимаешь, сколько поставлено на кон?» Милированный блондин почувствовал, как по спине пробежала капелька пота. «Будущее мира зависит от тебя. Дочхала я на ваше будущее с высокой колокольни». Демоница насмешливо фыркнула. «Еще раз говорю, Ази, или ты сам добровольно выпускаешь меня, или я ухожу отсюда сама. Что выберешь?» Вокруг бывший Левиафан задрожал воздух от количества выпущенной энергии, тем самым демонстрируя глубину ее намерений. «Катария», — лидер Григори произнес неожиданно спокойным тоном. «Хватит шуток. Если ты уйдешь отсюда, ты подпишешь себе смертный приговор. Хаем, дай подумать», — нисколько не испуганная давящей аурой Азазеля, женщина приложила палец к пухлым губам. «Умереть на своих условиях или на ваших? Сложный выбор. Очень сложный». Произнеся последнее слово, демоница оскалилась и исчезла во вспышке телепортации. Посмотрев на место, где только что стояла собеседница, падший ангел запрокинул голову и издал горестный стон. Ведь он же предупреждал Сазикса, что подобное может произойти. Предупреждал, но тот не поверил, посчитав, что бывшая владыка ада из старой фракции будет чтить договоренности. Порой, нынешний Люцифер показывал себя с неожиданно наивной стороны. Какие же все вокруг, не договорив, лидер Григори машинально поправил прическу, теперь думая над тем, как вывернуть ситуацию в свою пользу. У них, конечно же, имелся запасной вариант, но использовать его сейчас, впрочем, особого выбора все равно не было. Саммит, важнейшие события в истории, сплюнув, мужчина вышел из комнаты. Ощущение, будто детский утренник какой-то, закрыв за собой дверь, падший задумчиво хмыкнул себе под нос. Хаем, интересно, Арина уже успела вернуться? Надо ведь кому-то выступить вестником дурных новостей, в конце концов, это святая обязанность подчиненного, получать по шапке за начальство. Глава 43. Что думаете, носитель? Продолжим наблюдать издали или лично посетим данное мероприятие? Даже не знаю, серва. Откинувшись на кресло председателя студенческого совета, которое я нагло узурпировал на время отсутствия Соны, закинул руки за голову. Недолго думая, воспользовался краем стола в качестве подпорки для ног. Есть ли в этом какой-то смысл? Вдруг еще засветимся случайно, сразу возникнет множество проблем. Да и даже если не возникнет, ткнул повисший перед лицом экран, из-за чего он пошел мелкой рябью, искажая лица демонов, с которыми Акина прямо сейчас разговаривала посреди бального зала. Мне и так слегка некомфортно от того, что я без спроса буквально залез в личную жизнь своей девушки. Если она вдруг узнает, что во время наших увеселительных приключений посреди ночи в нее был вживлен маячок, скандал будет знатный. Зато, из плюсов, таким образом мы сможем избежать потенциальные сложности и немного узнать о сущности проводимого саммита. А есть ли в нем что-то такое, о чем ранее не предполагалось? Собрались демоны, ангелы и падшие, создали красивую картинку события, где будет подписан важный договор о мире между тремя фракциями. То, что они его заключат, сомнений никаких. Причем, уверен, что все детали были оговорены задолго до. Вздохнул, прикрывая глаза и развеивая экран. Лучше ткни меня, когда начнется веселье. Какое-нибудь нападение со стороны, где все три силы, дружно объединившись, дадут отпор супостату. Или некий хмырь потянет свои грязные лапы к Химиджиме. И что в последнем случае? Память идиота. Надо же знать, кому руки отрывать и запихивать в одно место. Хёда, ты тут? Не дожидаясь ответа, в кабинет залетела Алька, ногой захлопнув за собой дверь. Визируй. Она со стуком опустила на стол передо мной кипу бумаг, которую до этого держала в руках. Во-первых, здравствуй, Кирилл, неспешно подцепил за край верхний лист. Во-вторых, это что? Сдув прядь волос, упавших на лицо, девушка, не испытывая угрызений совести или толики стыда, уселась на свободный край стола, закинув ногу на ногу. Это мой прямой путь в мир реальной журналистики. Патетично воскликнула глава комитета и, поправив очки, с нетерпением добавила. Подписывай давай, потом прочитаешь. Или она прищурилась, ты мне не доверяешь. Не доверяю, не стал отрицать, чем заработал театральный вздох, наполненный горечью от собеседницы. Жизнь у меня такая. Оторвав взгляд от текста, посмотрел в глаза Айки и усмехнулся, недоверчивая. Тьфу на тебя, махнула ладонью Кирилл. Офисный клерк высшего разряда. Нет, чтобы по-дружески и без лишних заморочек. Тут подмахнул, здесь печать поставил и, вуаля, я довольна и ты счастлив. Звучит заманчиво, взял в руки следующий лист. Особенно тот момент, где ты, вежливо закрывая за собой дверь, уходишь из кабинета. А бумаги, не придала значения подколке девушка. Ну, в соответствии с положением о делопроизводстве, принятом в нашем учебном заведении, мягко улыбнулся и, отложив документы в сторону, вернулся в исходное полулежачее положение. Оформление займет от 3 дней до 2 недель, в зависимости от обстоятельств. Издеваешься? Прищурилась подруга. Констатирую факт, спокойно отозвался. Хёда, она наклонилась вперед, упираясь руками в стол, чудом не опрокинув декоративную чернильницу. Они мне были нужны еще вчера. И где в этом уравнении моя вина? Наклонил голову. Не помню, чтобы ты меня раньше искала. Ранее документы были еще не подготовлены. Опять же, при чем тут я? Открыто усмехнулся, наслаждаясь раздражением на лице собеседницы. Мы, офисные клерки, существа весьма твердолобые и... Сделал паузу, немного покрутившись в кресле из стороны в сторону. Прямые. Знаешь, как шпала. Отход в сторону отправил недопустим. Ками сама, за какие грехи в прошлой жизни мне суждено работать с этой сволочью, лишенной любых намеков на эмпатию. Обратилась к потолку Айка, смахивая невидимую слезу. Однако, поняв, что я не собираюсь идти у нее на поводу, девушка скуксилась и куда более нормальным тоном спросила. Ладно, чего ты хочешь взамен? Хёда, готова на все, но, помни, у меня есть телефон твоей дамы сердца, в случае чего, она первой узнает о твоих похождениях. Демонстративно смерил Кирилл оценивающим взглядом, на что подруга, облизнувшись, намеренно оттянула часть ворота кофточки, обнажая ключицы. Хотя, если ты хорошо попросишь, я могу оставить это сугубо между нами, она попыталась сыграть в соблазнительницу мужских сердец. 3 из 10. По сравнению с Левиафаной или Шатровой, абсолютный ноль. Подожди, подожди, это когда Мирана меня пыталась околдовать? При вашей первой встрече, сомневаюсь, что монахиня сделала это сознательно. Все равно, даже у нее вышло лучше. И когда ты успел стать мастером в оценке флирта? У меня очень много свободного времени. Слишком много. Да-да, серва, я понял, не заводи шарманку. Провел языком по зубам. Вообще, я не собирался доводить до такого... Хотел лишь слегка помучить девушку, постоянно забывающую о крайних сроках и о том, что некоторые дела лучше предварительно обсудить. Тем не менее, раз подвернулась такая возможность, грех будет ее упускать. Кирилл, соблюдай границы, отвесил ощутимый щелбан по лбу Айки. Та, ойкнув, отпрянула и обиженно надулась, потирая ушибленное место. Если тебе настолько нужна моя подпись, могу предложить сделку, замолчав. Добился того, чтобы собеседница всецело сфокусировала свое внимание на мне. Я задам пару вопросов, ты на них ответишь. И в зависимости от того, отвечу правильно или нет. Кирилл, повторил ее имя. не создавай проблем на пустом месте. От тебя требуется только ответить. Ладно, ладно, фыркнула будущая звезда журналистики. Заранее договоримся. Без личных тем. Хорошо, стрельнув глазками, она ехидно прошептала. Если что, на мне сегодня черные. Медленно вскинул бровь. Затем шумно вздохнул и помассировал переносицу. Порой, я начинаю задумываться о пользе и необходимости насилия в воспитании. Запомню, решив не растягивать диалог, перешел к сути. Вопрос таков, что бы ты делала, обладая почти безграничными возможностями? Девушка поначалу недоуменно заморгала, видимо, даже не предполагая такое развитие событий. Внимательно посмотрев на мое лицо, ища малейший намек на то, что я шучу или как-то насмехаюсь над ней, Айка поджала губы. «Умеешь ты поставить в тупик, Хёда?» Кирю постучала ноготками по столешнице. «Не представляю, что именно творится в твоей голове, раз тебя заинтересовало подобное, однако, в каком смысле, безграничными?» «В прямом. Вечная жизнь, возможность телепортации, создание вещей из ничего, власть над людским сознанием и прочее. Все, что ты только можешь представить, нехило», присвистнула одногруппница. «Не знала, что наш заместитель студсовета до сих пор хранит в себе черты Чунибьё», и, насмешливо фыркнув, закончила. «Так и в чем тогда смысл вопроса? Если можно все, значит, можно получить все. Или тебе нужна конкретика?» Приподнял уголки губ и утверждающе качнул головой. «О, тогда становится сложнее», задумчиво пробормотала девушка. «Тут ведь зависит целиком от самого человека. У каждого свои мечты и цели, которые он будет стремиться исполнить. Я бы хотела заработать известность на весь мир, чтобы вечерние программы друг другу глотки рвали в попытках пригласить меня на пятничное интервью. Зачем?» – наклонил голову. «Как зачем?» «Потому что я этого хочу, конечно же», – рассмеялась Кирю. «Предположим, но что потом будешь делать? Вот, известность у тебя на руках, какие дальнейшие планы?» Айка закатила глаза и спрыгнула со стола, потягиваясь, оголяя низ живота из-за задравшейся кофты. «Хёда, ты дурак?» – участливым тоном поинтересовалась она, закончив разминаться. «Как только стану знаменитой, тогда и начну над этим думать. И что, никаких больше идей? Спасти мир, создать лекарства от всех болезней или...» «Хёда», – девушка с нажимом повторила мою фамилию и, приблизившись, нависла надо мной. «Я, весьма меркантильная личность, которая ставит свои интересы впереди интересов общества и рискующая к 40 годам остаться старой девой из-за беспрецедентно эгоистичного характера, а также завышенных ожиданий от реальности. Мне по боку на проблемы мира, главное, чтобы лично у меня все было прекрасно», цокнул языком, спокойно встречаясь с ней взглядом. «Неожиданно честно, ты ведь хотел ответа?» «Получил», Айка хлопнула ладонью по стопке бумаг. «А теперь, временный председатель Сан, будьте так любезны и оставьте свою закорючку в помеченных местах». «Хорошо, уговор есть уговор», – взял в руки ручку. «Тебе не интересно, почему я спросил именно это?» «Еще жив инстинкт самосохранения», – фыркнула Кирю. «Одно дело – лезть в шкаф с чужими скелетами, другое – с головой нырять в омут с тварями, которые сожрут тебя с потрохами. Пожалуй, пересмотрю свое мнение насчет данной особы. Что, польстило твое нежное самолюбие?» «Можно сказать и так, мне скучно». Испарив небольшую огненную змейку, до этого танцевавшую между моих пальцев, перевел взгляд на Самы. Девушка, лежа на полу, закинула ноги на сиденье дивана и бесцельно разглядывала потолок. «Хочешь куда-нибудь сходить?» – предложил, не спеша подниматься с кресла. «За прошедший день, не считая прихода Кирю и нашей с ней сопутствующей беседы, больше ничего не произошло. Поэтому, не кривя душой, я всецело разделял состояние младшей сестры». «Лень», — вяло отозвалась мелкая. «Странно». Она вытянула ладошку вверх, изучая ее через свет лампы. «С одной стороны, мне хочется чем-нибудь заняться, но с другой, не хочу даже с пола вставать. Это как хотеть спать, но не иметь возможности уснуть». «Привыкай», — коротко усмехнулся. «Чем дальше, тем чаще будешь сталкиваться с этим состоянием». Сама чуть повернула голову, смотря на меня. «Звучит жутко», она тихонько вздохнула. «И что, никаких способов это исправить?» Немного поерзал в кресле, устраиваясь удобнее, попутно закидывая ногу на ногу. «Ну, тут или заставить себя чем-нибудь заняться через «не хочу» или...» Блаженно прикрыл глаза. «Научиться ловить кайф от подобного состояния». Впрочем, шумно выдохнул. «Есть и третий вариант, когда жизнь самолично дает тебе пинка под зад с помощью внешних обстоятельств. Понятненько, не слишком обрадованная полученным ответом, сестренка вернулась к прежнему занятию, а именно, поиску смысла жизни в белой поверхности потолка. Очередной вечер, наполненный бессмысленной прокрастинацией. Благо, теперь не приходится страдать этим в одиночку. Таким образом мы пробыли порядка 10 минут, пока мне в голову не взбрел вопрос, который каждый раз забывал уточнить. «Звездочка, скажи, а как у вас дела с Гаспером обстоят?» «Ну, протянула девушка, постучав пальцем по подбородку. Никак не обстоят, наверное. В последнее время мы почти не общаемся, от силы пару раз в месяц. Сначала он был постоянно занят некими тренировками, затем ему потребовалось на несколько месяцев уехать в Европу, а после возвращения Влади вовсе перестал выходить на контакт. Влади, впервые слышу это из ее уст, обычно Гаспи да Гаспи. И, так понимаю, сама ты не спешишь возобновить ваши дружеские отношения?» Коротким блинком без сметаны переместился на диван, оказываясь рядом с Самой. «Зачем?» — хмыкнула сестренка и протянула руки в мою сторону. Поняв намек, мысленным жестом поднял ее в воздух и опустил рядом с собой. «Хех, мы так скоро совсем обленимся и ходить перестанем. Будем толстыми и некрасивыми», — тихо хихикнула малышка, прижимаясь к моему боку и кладя голову на грудь. «Не волнуйся, это не та проблема, о которой нужно волноваться», — усмехнулся в ответ, приобнимая мелкую за плечо. «Вернемся. Почему не хочешь вновь поладить с Гаспером?» «Потому что он первым выступил с данной инициативой». «Да, не озвучил напрямую, но из его действий и так все понятно». Она прикрыла глаза, еще плотнее прижимаясь. «Думаю, нет ничего хорошего в том, чтобы насаждать человеку то, чего он не хочет. И что будешь делать, если парнишка неожиданно решит восстановить утраченную связь? Ему придется сильно постараться», — без промедления выдала Сама. «Я, конечно, все прекрасно понимаю, разные обстоятельства, возможно, что-то серьезное случилось, однако...» Девушка поджала губы. «Мне просто-напросто обидно. Женщина я, в конце концов, или не женщина?» С толикой патетики в голосе продекламировала малышка. «Мог бы хоть предупредить косвенно». Вздохнув, мягко улыбнулся и погладил сестру по макушке, чувствуя небольшое облегчение от того, что отношения между Влади и моей принцессой дали крепкую трещину. Не получилось у меня до конца довериться клыкастому. Было в нем что-то такое, отчего при одном его виде подсознательно возникало желание использовать алмазный напильник. Впрочем, это относилось почти ко всем представителям мужского пола, которые околачивались под лесом. Не то чтобы таких кадров было много. На вашем месте я бы больше волновался не о парнях, носитель. Точно, спасибо за напоминание, Серва. Ой, братик, резко отлипнув от меня, Сама приподнялась на колени, заглядывая мне в глаза. Я совершенно забыла тебя спросить. Она немного замялась и на удивление робко пробормотала. Ничего страшного, если Асия погостит у нас несколько дней, и, не дав мне ничего ответить, поспешно протараторила. Буквально до возвращения Мираны с Анной и Рзиной. Она же там совсем одна осталась, в пустой церкви, и тут я уже решительно вмешался, наклонившись и прислонившись своим лбом к ее. Звездочка, спокойнее, доброжелательно улыбнулся, поддерживая зрительный контакт с сестрой. Когда я был против того, чтобы твои друзья здесь ночевали, тем более, в отсутствии родителей, тем более, Ардженте я вполне доверяю, зря, возможно. Однако, согласись, между монашкой и вампиром выбор вполне очевиден. Признайте уже, что вы чрезмерно опекаете свою сестру и не готовы представить рядом с ней любого представителя мужского пола. Ага, и официально признать себя шаблонным старшим братом, разбежался. У меня еще есть на изготовке десяток другой правдоподобных отмазок. Вот, как закончится, тогда и поговорим на эту тему. Сама в это время облегченно выдохнула, приложив ладонь к груди. Интересно, она реально думала, что я буду против или... хмыкнул. Нет, кажется, все куда прозаичнее. Милая, услышав мой спокойный и ласковый голос, сестренка сглотнула. Поведай мне вот что, обхватил пальцами кончик ее носа. Может ли быть такое, что сначала ты уверила Асию в том, что я дал добро, и лишь потом решила добыть разрешение? Мелкая ничего не ответила, однако смотреть мне в глаза отказалась, скосив взгляд в сторону. И этой реакции было достаточно, чтобы сделать верные выводы. Ясно, ясно, подсокал языком, продолжая удерживать в плену ее нос. Значит, вот оно как, на пару секунд замолчал, немного нагнетая обстановку и затем елейным тоном протянул. Ты же жаловалась на скуку, правильно? В таком случае, позволь тебе помочь с этим. Заодно совместим полезное с приятным. Заметив мою ласковую улыбку, Сами шумно сглотнула, но усугублять свою вину и протестовать не стала. Все-таки умная она у меня, порой, даже слишком. Правильно говорят, что труд облагораживает человека. Именно с такой мыслью я дежурно поцеловал Сами в лоб, когда та вырубилась, стоило только голове коснуться подушки. Не слишком ли жестоко было заставлять ее убираться во всем доме, не прибегая к вашей помощи? Ну, иногда нужно использовать и кнут. Сам ведь когда-то жаловался, что я слишком балую. Будет хорошим уроком на будущее. Закрыв за собой дверь, вышел в коридор и потянулся. Ладно, с бытовыми вопросами закончили. Что-нибудь еще на повестке дня имеется? На текущий момент мне не удалось обнаружить подходящих владельцев механизмов, поскольку потенциал большинства экземпляров мизерный. Проще говоря, не стоят наших усилий. Понятно. Почесал щеку. Что насчет героев? Все так же пытаются пробить стену лбом в попытках понять сущность выданного им артефакта. Вы очень вовремя спросили об этом, носитель. Что именно мой друг имеет в виду, я не успел, так как в следующий момент ощутил, как дрогнула нить, связывающая меня с кольцом, и, следом, в голове раздался знакомый женский голос. «Господин Соломон, вы меня слышите?» Благодаря мысленной команде перед глазами возникло изображение кураки, которое, удобно усевшись в гамаке, вытянула перед собой ладонь с надетым на безымянный палец кольцом. Вокруг никоматы собралась небольшая группа людей, с нетерпением смотрящих на девушку. Позади них стоял Георг, явно нервничая и покусывая ноготь большого пальца. «Господин Соломон», — повторила зов демоница, — «вы собираетесь ей ответить?» Носитель протяжно хмыкнул. «Да, только не так, как она этого ожидает. Ха, я знала, что этот способ не сработает». Победоносно воскликнула Лефей, вскидывая кулачок вверх, и вновь разум восторжествовал. Пендрагон бы исполнила танец, но сумела частично сохранить самообладание. Впрочем, никто не помешает ей сделать это позже, вдали от чужих глаз. «Не вижу ничего радостного в этом», — пробормотала Жанна, смерив волшебницу усталым взглядом. «Мне уже до колик в животе надоело сидеть здесь без дела. Значит, ломаем?» — довольно осклабился Геракл, потирая руки. «Теперь-то я подготовился», — он постучал по пластинам надетого цельного доспеха. «Эту броню жалким заклинанием не пробить». Георг молча посмотрел на кураку, которая не выглядела разочарованной провалом. Наоборот, девушка явно была чем-то довольна, о чем свидетельствовал едва заметный блеск золотистых глаз и приподнятые уголки губ. «Эй!» Главный любитель брутальных решений в их команде вытянул вперед ладонь в латной перчатке. «Кошка, гони его сюда. Настало мое время. Только шлем не забудь надеть и подожди, пока я спрячусь где-нибудь», — меланхолично попросила его подруга, заправив светлую прядь волос за ухо. «Не хочу потом смывать с себя цемент и каменное крошево». Никомата лениво махнула обоими хвостами и, стянув артефакт с пальца, без особого пиетета кинула его Гераклу. Описав в воздухе широкую дугу, кольцо упало на подставленную ладонь. «Немного разочаровывает». Фраза, произнесенная равнодушным тоном, не была громкой, но из-за установившейся тишины в помещении, прозвучала, подобно грому в ясном небе. Высокий светловолосый мужчина в плаще поднял кольцо на уровень своих глаз и затем легонько дунул на него. Лефей пораженным взглядом проследила за облачком пыли, растворившимся в воздухе. Смахнув остатки волшебного предмета с ладони, блондин подошел к столу и сел на ближайший стул, подперев голову кулаком. «Слушаю», — безразличный взгляд темных, словно бездна, глаз был направлен на кураку, отчего девушка заерзала на гамаке, активно поглядывая на Георга. Тот, поняв, что от него хотят, выступил вперед. «Господин Соломон, мы хотели бы обсудить сделку, которую...» «Нет», — прервал его Соломон, не поворачивая головы и продолжая изучать никомату. Девушка не знала, быть польщенной столь пристальным вниманием или стоит начинать искать пути к отступлению. «Вы предлагаете?» «Я говорю, да», — он хрустнул указательным пальцем, «или нет». Заместитель лидера Союза Героев застыл, судорожно прикидывая, что именно ему стоит сказать дальше. Изначально подразумевалось, что они повторно встретятся с Соломоном, выведут его на диалог и, уже отталкиваясь от полученной информации, озвучит наиболее выгодные для обеих сторон условия. «Извините, но...» Пендрагон захлебнулась словами, принявшись беспомощно хватать ртом воздух. Рефлекторно проведя по горлу, она уже с куда большим страхом уставилась на гостя. Жанна на всякий случай отошла за спину Геракла, сжав челюсти до такой степени, что на ее щеках заиграли желваки. Сам мужчина, с момента появления незнакомого мага, не сдвинулся с места, оставшись стоять с протянутой рукой. Казалось, что он вовсе обратился в немую статую. Лишь его зрачки постоянно бешено метались из стороны в сторону. Рвано выдохнув, Георг на мгновение прикрыл глаза, собираясь с силами. Сейчас им явно не помешало бы присутствие Цаа-Цаа, однако глава куда-то ушел без предупреждения. Да и если бы владелец копья был здесь, волшебник поморщился, понимая, что в момент своего появления Соломон установил барьер, полностью отсекающий комнату от внешнего мира. Причем, судя по структуре, сломать его грубой силой получится с трудом, а сходу разгадать шифр заклинания не представлялось возможным, слишком монструозная конструкция. Господин Соломон, решившись, парень провел языком по губам. Мы сохраняем прежние условия. Любые механизмы или артефакты на ваш вкус и наше полное содействие в их получении. Взамен, окажите нам помощь в некоторых вопросах. Могущественный маг хмыкнул. Любые, он наконец-то посмотрел на Георга, и тот почти моментально пожалел о том, что это произошло. В глазах Соломона, буквально затягивающих внутрь себя, отражалось лишь его же чуть испуганное лицо. Тем не менее, заместитель Союза шестым чувством ощутил, что прямо сейчас проходит оценку на съедобность, и, судя по слегка приподнятым уголкам губ гостя, результат того удовлетворил. За исключением некоторых, разорвав зрительный контакт и опустив голову, пробормотал волшебник. После озвученных слов в комнате повисло тяжелое молчание, созданное давящей аурой, испускаемой мужчиной. Даже Курака испытывала ощутимый дискомфорт, не рискуя демонстрировать легкомысленное поведение. И в каких вопросах? Блондин, будто смилостивившись, сменил тему. Жаль, что проще от этого не стало. Прямо сейчас Георгу хотелось провалиться сквозь землю, попутно утащив с собой Цаа-Цаа, который, спихнув задачу на подчиненного, не удосужился объяснить, что именно им нужно от древнего существа, ибо то, что сидело прямо перед ними, назвать человеком язык не поворачивался. В основном, думаю, нам потребуется ваша боевая мощь, неожиданно в разговор подключилась Курака. Мы представляем собой фракцию, существование которой многим весьма неугодно, не помешало бы иметь туз в рукаве, на самый крайний случай, конечно. Под конец она, вежливо, улыбнулась, из-за чего у Жанны невольно дернулась нижняя века. Понятно, Соломон прикрыл глаза. Волшебник и Никоматы озадаченно переглянулись, когда и спустя несколько минут их гость не добавил ни слова. Словно чего-то ожидая, «Ты так вы согласны?» — рискнул нарушить томительное молчание Георг. Блондин на это тихо вздохнул и оказался ровно перед волшебником, благодаря чему тот чудом не упал на пол, настолько быстро это произошло. Без каких-либо всплесков энергии или намека на искажение пространства. В одно мгновение он сидел за столом, в следующее возвышался прямиком над заместителем Союза, давая тому возможность во всей красе оценить их разницу в росте. Саммит. Все, что вам известно. Срок – 2 дня. Взгляд древнего существа пригвоздил его к земле, не давая права дышать. Тем не менее, у Георга нашлись силы просипеть. Как нам с вами связаться? Соломон наклонил голову и затем широко улыбнулся. Я сам, на долю секунды волшебнику показалось, что улыбка собеседника стала еще шире, буквально растягиваясь все лицо, вас найду, и исчез, так же незаметно, как появился здесь ранее. Вместе с его уходом барьер, окружавший комнату, испарился, позволяя всем присутствующим полноценно выдохнуть. Плюнув на остатки порушенного образа среди подчиненных, Георг обессиленно распластался на ближайшем стуле, запрокинув голову к потолку. А во, нервно усмехнулась Жанна. «Зе забавный мистер, эн ничего не скажешь». Она постучала кулаком по спине Геракла, продолжавшего изображать статую. «Эй, ты там живой вообще?» Не получив ответа, девушка нахмурилась и, обойдя коллегу, постаралась хотя бы опустить его протянутую руку. Однако, сколько бы усилий она ни прилагала, ничего не выходило. «Кажется, у нас возникла проблема», — сглотнула мечница после еще нескольких попыток сдвинуть гиганта с места. Сбоку раздался насмешливый хмык Кураки, вернувшийся в свое исходное состояние полушутливой серьезности. И ни одна, как можно заметить, Никомата качнула головой, указывая на Пендрагон, которая, забавно махая руками, мычала что-то нечленораздельное. «Георг, что будем делать?» «Георг, не отрываясь от гипнотизирования потолка, мрачно улыбнулся. «У нас есть выбор». Сняв очки, парень помассировал веки. «Вытаскивать из ЦАЦАА информацию по саммиту, конечно же. А с ними что делать будем?» — повторила вопрос демоница. «Предлагаешь оставить Лефа и Геракла в таком состоянии? У нас нет выбора». Волшебник поморщился, невольно вспоминая то жуткое чувство, что он испытал, столкнувшись взглядом с Соломоном. «Товарищи товарищами, но быть сожранным с потрохами у парня не было никакого желания». Ася Арджента, закончив вечернюю молитву, поднялась с колен и отряхнула подол рясы, бросая задумчивый взгляд на статую ангела и затем осматривая полностью пустые нефы с деревянными скамьями. За последние два дня посетителей почти не было, не считая нескольких случайно забредших горожан, которые, потоптавшись в атриуме и не решившись зайти внутрь, покинули церковь. «Сложновато будет поддерживать приход в будущем», — пробормотала девушка себе под нос и, покачав головой, направилась в кладовку, находившуюся в одном из боковых помещений, к которым можно было выйти, обойдя алтарь по кругу. Вооружившись метлой, монахиня привычно засучила рукава и принялась подметать кафельный пол. В этом не было особого смысла, но она не могла отказаться от привычки, вложенной ей в голову с детства.